4. 2055 год. Осень. МЦК. На подъездах к станции Соколиная гора. «Станция Хацапетовка. Поезд дальше не пойдет». Пронзительно заскрежетало железо по железу. Дрезина, коротко вякнув гудком, притормозила, не докатившись полсотни шагов до нависшей над путями пешеходной эстакады. «Приехали! Слезайте здесь!» Парень-путеец по пояс высунулся из бокового окошка будки. За спиной у него рокотал, распространяя запах горелого подсолнечного масла, дизельный движок в облупленном решетчатом кожухе. «На платформе останавливаться не будем. Дурно это место. А дальше вдоль путей. Справа сплошь колючие кусты. Там и с топором не пробиться. Бензопила нужна». Виктор кивнул, озирая окрестности. Он уже успел наслушаться про нехорошую станцию и теперь воочию видел причины такого к ней отношения. Здесь почти ничего не росло. Ни зеленого листка, ни пучков травы, пробивающейся сквозь асфальт, ни прядей проволочного вьюна на голых, облезлых стенах станции и пешеходного мостика. Одни только трещины в голом бетоне да пустые переплеты окон мертво скалятся острыми стеклянными зубьями. Изрядная редкость для московского леса. Пейзаж справа от путей производил совсем уж удручающее впечатление. Виктор никогда не увлекался видеоиграми, но первое, что пришло ему в голову, именно этими кварталами между 8 и 5 улицами Соколиной горы вдохновлялись дизайнеры, создавшие игры в популярном когда-то жанре постапокалипсиса. Не было здесь ни буйно разросшейся акации, сирени, ни древесных гигантов, появившихся в мегаполисе вместе с зеленым приливом, ни даже вездесущие ползучие зелени, которые в других районах сплошь заросли руины домов и фасады уцелевших строений. Лес словно побрезговал этими кварталами. Между мертвыми многоэтажками виднелись лишь голые, почерневшие, словно обугленные, скелеты деревьев, ржавые остовы автомобилей, асфальт весь в ямах и промоинах. На фасадах, зияющих выбитыми окнами, то тут, то там, угольно-черные языки копоти, крыши топорщатся обломанными стропилами. Все здесь было какое-то, словно обсыпанное невидимой глазу черной пылью. Виктора передернуло. «Прав, путеец, дурные здесь места. Мертвые. А еще чем-то знакомым веяло от этой черноты. Знакомым и весьма неприятным. Еще бы оно было тебе незнакомо. Та черная плешь в Грачевке, то, что осталось на месте расправы с Блудояром и Харьком». Видимо, он произнес это вслух, потому что Ева, возившаяся с рюкзаками, сваленными возле будки машиниста, немедленно отозвалась. «Ты тогда валялся с раненой рукой, а вот я насмотрелась. В точности такой мертвечиной тянуло от этой отметины. В Марьино роще, в полосе мертвого леса, тоже попадаются похожие, сама видела. Но там они не опасные, мелкие, выдохшиеся, да и зарастают быстро». Виктор кивнул. Сам он не присутствовал при достопамятной экзекуции, учиненной друидами над доверенным палачом Порченова и предателем-хуторянином, и не видел, как прорыв, столб черного то ли света, то ли праха, выдул, если верить друидам, человеческие души, оставив пустые ходячие оболочки. А вот ощущение, мертвенную ауру поляны, отмеченной с тех пор угольно-черным кругом, он запомнил накрепко. Здесь, вблизи почерневших, лес знает, сколько лет назад кварталов, ощущение это было другим. С одной стороны, гораздо сильнее, а с другой — не столь острое, не столь пронзительное, сглаженное временем, что ли. «И давно здесь так?» — он мотнул головой, указывая на неживую пустошь. Ева неопределенно пожала плечами. «Всегда было. Вообще-то сюда никто не заходит. Стрёмно, да и незачем. Один из наших, Игнат его звали, наслушался однажды барахольщиков, те якобы щипали мертвый лес по краям, и сунулся. Так и сгинул». «Его что, не искали?» – удивился Виктор. Он уже успел убедиться, что у егерей не принято оставлять своих без помощи. «Так мы же не знали, куда он отправился», – вздохнула женщина. «А когда забеспокоились, уже больше 2 месяцев прошло. Пока слухи собрали, пока барахольщиков этих разыскали. Впустую. Кстати, так никого и не нашли. Еще месяц долой. Ну и решили, что Игнат, скорее всего, сюда вообще не добрался, а накрылся где-то еще. Он вообще мутноватый парень был, себе на уме. Так что разузнать что-то, да еще спустя столько времени...» Ева безнадежно махнула рукой. «Давно это было? 5 лет назад. Мы после того случая договорились перед особо рискованными рейдами обязательно оставлять в норе выручайки». Выручайками Игоря называли запечатанные пакеты с надписанной датой. Пакет отдавали хранителю норы и вскрывали по истечении контрольного срока. После чего собирали спасательную партию. До сих пор Виктору ни разу не приходилось этого делать. Невостребованные же пакеты, вернувшиеся в срок, владельцы самолично сжигали в камине общего зала норы. Такую осторожность Виктор вполне понимал. Не всякий из этих убежденных одиночек спешил оповещать друзей-коллег о своих планах. «Значит, вы больше ничего не узнали об этом месте?» Виктор поймал себя на том, что ему важно получить ответ на вопрос. «Вот чего бы? Идти им в другую сторону. Ничего особенно неотложного здесь не просматривается». «Чуйка», как говорит Серега Бич, причем весьма настойчивая, а чуйке в лесу принято доверять. «Откуда же нам знать? Говорю же, никто туда не заходит». Его, похоже, тяготил интерес супруга к нехорошей пустоши. «Есть один единственный человек, который что-то знает наверняка. Это Мартин, тот, что живет в ГЗ. Бич рассказывал, что его как раз здесь зеленый прилив застиг. Еще тогда, 30 лет назад». Так и шел отсюда до Воробьевых гор со стаканом своим знаменитым. Только он почему-то об этом никому не рассказывает. Спросишь, трясется, заикается и замолкает, а потом уходит в запой 3 дня. Видать, хлебнул лихо мужик. О Мартине, настоящем кладезе лесных байк и легенд, живой достопримечательности гласного здания, прижившегося под крылышком завлаба экспериментальной микологии, Виктор уже был наслышан. По большей части от того же Сергея Бича. Где-то он сейчас. Вроде бы на каком-то толковище, затеянном предводителями самых влиятельных группировок московского леса. Но им виднее, конечно. Ладно, не рассказывает, пусть его. Мы и сами заглянуть туда можем. Сколько меня лишаки у себя продержат? 1-2 недели? Вот на обратном пути посмотрим, что это за невидаль. «Это ты брось!» — немедленно встревожилась Ева. «Тоже мне удумал в мертвые кварталы лезть. Не надо тебе туда. И никому не надо. И даже смотреть туда не надо». Виктор с удивлением посмотрел на супругу, обычно спокойную и ироничную. «Да я же шучу!» — попытался он сгладить свою промашку. «Подумаешь?» — сказал. «Вот и думай, когда говоришь». Ева никак не могла успокоиться. «И вообще... Хватит болтать, идти пора. Гоша, небось, услышал, как мы подъехали, ждет. Давай, поворачивайся, помогу рюкзак надеть». Измайлово. Запретный лес. «А по эту сторону от МЦК, в сам парк, что, тоже никто не заходит?» Виктор зябко повел плечами. Неуютно здесь было, нехорошо. Глухая, напитанная зеленью и влагой тишина, какая-то неживая, мертвенная. Хотя и по-другому, не так, как на мертвой пустоши Соколиной горы. «Никто», — отозвалась Ева, — «а как сюда ходить? Если углубиться в запретный лес, то шагов через 200-300 он становится не то чтобы непроходимым, не пускает дальше точка. Это тропка исключения. Позвали нас сюда, пригласили, да и зашли-то мы всего ничего. Круглый пруд у самой границы, там нас ждать и будут. На дальнем берегу, где раньше была лодочная станция». Виктор огляделся. И правда, подлесок был непривычно густ для такого леса, сплошь состоящего из кряжестых дубов, кленов и грабов. И дышалось здесь непривычно тяжело. Он сделал вдох полной грудью и тут же пожалел об этом. Вроде и нормально пошло, и легкие полны, а нет, не полны. Пусто в них, и только под черепом ночной бабочки мертвая голова шуршит, бьется мысль «назад». «Идиот! Возвращайся, пока не подох!» Одно слово — запретный лес. В просвете между деревьями мелькнула стоячая, затянутая сплошной ряской вода. Дальше тропка вела по берегу. Впрочем, тропка — одно слово. Подошва мягко вязла в толстом слое прелой листвы, неутоптанном, неухожем. Этому Виктор не уставал удивляться. Деревья, считая, вечно зеленые, если не брать, конечно, золотые ясени Воробьевых гор. А листва все равно обновляется. Фокус в том, что листопад здесь не сезонный, а такой вялотекущий. Еще одна удивительная особенность леса. Глаз зацепился за скрытую под пластами мха почерневшую кирпичную кладку. Руины небольшого здания прямо возле воды. Может, это и есть та самая лодочная станция, где и должно состояться рандеву? «Сюда даже почтовые белки предпочитают не заглядывать», — продолжала объяснять Ева. «Яська как-то рассказывала. Они пытались пройти вглубь поверху, но тоже не выдержали, повернули. Многие говорят, что в самой глубине Измайловского парка обитает та самая сила, что властвует над лесом, над растениями, животными, даже погодой. Бич тоже как-то попытался пробраться внутрь. Пошарил в Измайловском Кремле, потом поднялся по Серебрянке примерно на километр и повернул. «Нет, — говорит, — дальше не хочу. Нечего там людям делать, не наше это». «Но лешаки-то здесь обитают?» — спросил Виктор. «И, похоже, вполне комфортно здесь себя чувствует, раз уж нас пригласили». «Лешаки — дело особое. У них на дальней окраине Измайлова, в Терлецком урочище, что-то вроде святилища. О нем еще 3 века назад слухи ходили, что там, где родина всех леших. Присловие даже было тогда в ходу. Леший Петровский зовет Куликовского в гости на родные кости. То есть Перовские, Терлецкие, то есть лешие, померли и в землю легли раньше прочих своих сородичей. Да про леших здешних еще Яков Брюс был в курсе. Тот чернокнижник, который при царе Петре Сухареву башню построил. Он хотел Терлецкое занять и леших под себя подгрести. Однако обломился, ни с чем ушел. Не хотят лешаки никому подчиняться, будь он хоть 3 колдун. Потом и ученик Брюса, граф Терлецкий, перерыл все урочище в поисках секрета эликсира бессмертия. И вроде как что-то отыскал. Но, видать, находка-то ему боком вышла, потому как граф с тех пор и появляется там со своей черной собакой. Вот и лешаки его там видели, рассказывали. Метрах 5 от берега вода вспучилась пузырями, заклокотала. Виктор едва не споткнулся, повернулся на каблуках, нашарил рукоятку терминаторского обреза и ловко, зря ли что ли он практиковался в норе, клацнул скобой Генри. Но неведомое чудище не спешило всплывать под сноп картечи, ворочало себе в глубине, пуская пузыри, остро воняющие сероводородом. Ева тоже среагировала на неведомую опасность, припала к земле, скинув к плечу 5-зарядный охотничий карабин, свое излюбленное оружие. Ладонь на шейке приклада, палец чуть подрагивает, готовый, чуть что, лечь на спуск. Сейчас ее было не узнать. Лицы черта сразу высохли, заострились, словно лезвие боевого ножа. В глазах недобрый, опасный огонек. «В кого пулять-то собрались, егеря?» — раздался из-за спины ворчливый голос. «В пруду нашем ни кикимор нет, ни разных прочих окаянных тварей. А что болотный газ иногда пузырится, так чего ж вы хотели? Сколько уж не чистили, заросло все, заилилось. Скоро вместо пруда будет сплошная болотина». Виктор обернулся и снова чуть не упал, на этот раз от удивления. Из-за ствола средних размеров клена, 5 метров, разве же это размер по меркам этого дремучего уголка леса, высовывалась невообразимая физиономия. Врубелевский пан. Вот что пришло ему в голову в первую очередь. Только без старческих кудряшек вокруг лысины. Их, как и куцую бороденку, заменяют клочья зеленовато-бурого мха. Кожа темная, корявая, изрезанная трещинами, словно кора столетнего дуба, кое-где в белесых пятнах лишайников. Но это не производило отталкивающего впечатления, какое производит, например, запущенная кожная болезнь. Удивительное создание гармонично вписывалось в окружающее. Казалось, ожил, отряхнулся, повязал на чресло драную тряпку и отправился прогуляться по тропинке запретного леса, пока не встретил незваных гостей. Или званых? Ведь их сюда как-никак пригласили. Физиономия ухмыльнулась, дружелюбно, с хитринкой. Ярко-изумрудные глаза, запавшие в глубоких трещинах коры, играют золотыми искорками. «Гоша!» С Евы мигом слетела предбоевая заостренность. «Как здорово! Вот уж не думала, что это ты!» «Да это же лешак!» — ошарашенно подумал Виктор. «Ну да, точно. Именно так ему их и описывали. Сам-то он толком не видел представителей этого странного племени, если не считать лешачонка, встреченного еще в Горчевке. Но тогда Виктору было не до разглядываний даже самых экзотических обитателей леса. Смертная хватка друидского яда только-только разжала свои когти, и он не то чтобы соображать, шевелиться толком не мог, валялся в отключке. Ева тем временем повисла у Гоши на шее. Для этого ей пришлось подпрыгнуть, поскольку тот оказался на полметра выше даже Виктора. Лежак в ответ скрипел что-то приветственное и поглаживал женщину по спине корявыми, словно корешки, пальцами. «Долго же вы?» – пробурчал он. «Я уж с самого утра жду, притомился. Идти пора, только сначала вот это». Он осторожно стряхнул с себя Еву, обернулся к Лену и трижды постучал по стволу ладонью. И дерево ответило. С протяжным скрежетом, словно распахивалась разбухшая за зиму оконная рама, в стволе на уровне лица Виктора возникла глубокая узкая щель. «Давайте-ка сюда все железяки ваши. Ружья, ножи и патроны. Все». «Что ж нам, через Измайлова безоружными идти?» — спросила Ева. «Для порядка спросила», — отметил Виктор, явно и в мыслях не имея спорить с проводником. «Все, до последнего патрончика здесь придется оставить», — серьезно ответил Гоша. «Иначе тропа не пропустит, кружить начнет. А то и чего похуже сотворится там, в самой чащобе». Женщина сняла с плеча карабин и неохотно протянула Лешаку. «Сотворится, говоришь? И все-то у вас, Лешаков, не в простоте, все с выдумкой, с подвывертом». Гоша принял оружие осторожно, даже брезгливо, тремя пальцами, и бросил в щель. Края ее дернулись, и Виктору на миг послышалось сытое чавканье. «Назад-то хоть отдадите? А как же?» Вслед за карабином в щель отправился обрез Виктора. За ним оба патронташа, извлеченные из ножен, охотничьи ножи, мачете Виктора и маленький топорик, висевший на рюкзаке Евы. «Да не опасайтесь, никто ваше добро не тронет. И вас не тронет, если с тропы не сойдете, конечно. А на Лешаков бочку катить не надо. Не мы так захотели. Лес так решил, а ему виднее». Московский лес. Северный речной вокзал. Смотреть на прибытие партизан высыпала половина обитателей речвокзала. Ну, может, не половина, поправил себе Егор, даже не треть, но уж человек 100 на пирсе точно было. Не каждый день к дебаркадеру, в который превратился теплоход, некогда носивший гордое имя «Президент», о чем и сейчас напоминали облупившиеся буквы «П», «ЕЗ», «Д» и «НТ», на проржавевшем борту причаливает такой караван. Три лодки, две самые обычные дюралевые моторки, из которых подвесник имелся только на одной. Третья же, угловатая, плоская, настоящая мини-баржа, склепанная из уголка и металлического листа. С нее-то, увешанное оружием парни, и стаскивали на палубу дебаркадера чудную штуковину, здоровенную, метра два в диаметре, полусферу, словно набранную из рельефных костяных пластинок. Весила она немало, если судить по матерным прибауткам, щедро отпускаемым грузчиками. Рядом суетился смотритель дебаркадера, размахивал руками и отдавал распоряжение, опасаясь, что груз покалечит и без того дышащее на ладан ограждение палубы. Партизаны вяло отругивались, огрызались, но распоряжение выполняли. Причину такой покладистости Егор обнаружил тут же, на одном из столбиков, поддерживающих галерею верхней палубы, отпечатанный на машинке листок с перечнем штрафов за повреждения, нанесенные дебаркадеру. Список включал не меньше 20 позиций, начиная от царапин на лакокрасочном покрытии до поджога, приведшего к полному или частичному уничтожению. Суммы штрафов, проставленные в рублях и желудях, внушали почтительный трепет. «Эй, уважаемые, а ну разойдитесь! Не видите, люди работают, да? Мешать не надо, помогать не надо, сами все сделают». Набежавший распорядитель, он же заказчик экзотического товара Рубен Месропович Манукян, известный речвокзалу и половине леса как Кубик Рубик, хоть и производил изрядный шум, но порядок на дебаркадере действительно навел. Выяснилось, что стаскивать панцирь Глиптодона на пирс не надо. Владелец лавочки «Старье берем» предусмотрительно снял на президенте вместительный склад, где диковинки и предстояло осесть в ожидании отправки к заказчику. Там же дожидались своего часа заказы, сделанные командиром партизан. Груз охранял бдительный страж. 14-летний Фрунзик, племянник Кубика Рубика, сидел на длинных, цвета горохового супа, пахнущих оружейной смазкой ящиках, и поигрывал обрезом помпового дробовика. Погрузка тем временем закончилась. Чекист по очереди приподнял крышки ящиков. Его контрагент стоял рядом, мелко кивал и на все лады расписывал достоинства своего товара и отдал распоряжение перетаскивать груз на баржу. «Зачем спешишь, уважаемый?» — всплеснул руками владелец старье берем. «Успеешь еще, мамой клянусь. Пойдемте покушаем, уважаемый, а там и займетесь, а Фрунзик пока постережет». «Некогда нам тут рассусоливать», — хмуро отозвался чекист. Во время выгрузки ему краем панциря прищемило руку, и теперь командир партизан злился на весь белый свет. «Ай, дорогой, зачем так говоришь, а?» — расстроился Кубик-Рубик. «Шашлык есть, долма есть, пахлава, сытый будешь. А бойцам твоим я прямо сюда пришлю. Они, наверное, тоже голодные. Сильные воины должны хорошо кушать, так да? Да вот хотят бы друга своего спроси. Он умный, он все скажет». И с надеждой посмотрел на Яцека. Поляк подумал немного и кивнул. «Ладно», — обреченно махнул рукой чекист. «Только вот что, уважаемый, у нас с собой кое-какой багаж есть, особый. Ты распорядись, чтоб в какой-то холодильник пока пристроили, а то не ровен час испортится. Только холодильник большой должен быть, иначе не поместится». Холодильника подходящих размеров на речвокзале не нашлось. То есть один имелся, промышленный агрегат вместимостью в 3,5 куба, тихо тарахтел компрессором в подсобке бара «Волга-Волга». Однако владелец заведения, увидав, что ему предлагают принять на сохранение, уперся рогом. Не помог даже пресловутый авторитет Кубика-Рубика. Содержатель бара заявил, что если его клиенты прознают, что за пакость хранят рядом с прочим провиантом, они забудут «Волгу-Волгу» дорогу. «Ты мне убытки будешь возмещать, Рубен Месропович», — осведомился он. «А раз нет, уж извини, ищи другое место. Вон сухого льда могу тебе отсыпать. Обложи им эту штуку, не хуже морозилки получится». «Зачем ты голову этой твари с собой взял, а?» — спрашивал Кубик-Рубик, подкладывая сочные, шкварчащие куски мяса на тарелки гостей. «Да вы кушайте, уважаемые. Мало будет, я еще принести скажу». «То на память», — отозвался Яцек, за обе щеки уписывая шашлык. «Пан командир хочет сделать из него, как это, чучело». «Точно», — подтвердил чекист. Говорить с набитым ртом было трудно, и он изо всех сил старался не брызнуть местным соком на скатерть. Получалось не очень. «Чучельнику отдам. Слышал, есть один в Филевской общине. Охотники ему носят головы слонопотамов и всяких там мегатериев. Он голову эту выскоблит, высушит, присобачит на лаковую дощечку. Крутой трофей получится, зачетный. Над столом у себя повешу». Кубик-Рубик посмотрел на собеседника с уважением и цокнул языком. «Кабинет завел, да? Крутой стал. Это хорошо, дорогой. Серьезный человек и должен серьезные дела делать. Только зачем тебе эта голова, а? Ты молодой, сильный, еще добудешь, много. А у меня как раз и покупатель есть. Башляет хорошо, доволен останешься». Чекист с поляком неуверенно переглянулись. Командир партизан уже успел пожалеть, что позарился на экзотический трофей. Уж больно много возни было с отрезанной головой гигантского броненосца. Украшение трофеи для недавно обретенного кабинета в башне «Восток», где партизаны уверенно оборудовали свою новую базу, это, конечно, круто. Но ведь кроме ящиков с заказом предстояло перетаскивать через шлюзы еще и 3 корзины с грибами. Хорошо, хоть их не надо волочь до Москвы-Сити. Ева настрого наказала оставить добытый продукт у шмуля. Супружница шинкаря должна приготовить из него какой-то особый то ли отвар, то ли вытяжку, потребную до заразу егерской медичке. Кстати, о шмуле. «Ты, уважаемый Рубик-Джан, что-то говорил о посылке для шинка?» — спросил чекист, вытирая руки куском лаваша. «Учти, у нас груза на обратную дорогу много, тяжелый. Может, и не влезть». «Влезет, дорогой, обязательно влезет», — обрадовался Кубик-Рубик, уже делавший партизанам намеки насчет попутного груза, который неплохо бы прихватить в рассуждении приличной грузоподъемности их транспорта. «Ящик совсем маленький, легкий. Фрунзики тот легко поднимает. А шмулю он очень нужен, мамой клянусь. Нехорошо уважаемого человека заставлять ждать, да? А вы все равно туда собираетесь. Вот и захватите для него подарочек. Я спасибо скажу, шмуль спасибо скажет. Все будут довольны». «Ну ладно», — уболтал дядя Рубик. Командир партизан с сожалением отодвинул пустую тарелку и встал из-за стола. «Показывай, что там за подарочек». «Хороший подарочек», — засуетился Кубик-Рубик. «Очень хороший и очень-очень дорого стоит. Ты ведь кофе любишь, а? Значит, и тебе понравится».